Утро застало их в виду Алерии. Весь день они лавировали, а вечером на берегу засветились огни. Расположение этих огней, по-видимому, указывало, что можно выгружать товары, потому что на гафеле подняли сигнальный огонь вместо флага и подошли на ружейный выстрел к берегу. Дантес заметил, что капитан, вероятно, по случаю этих торжественных обстоятельств, поставил на палубе юной Амелии две маленькие кулеврины, которые без особого шума могли выпустить на 1000 шагов хорошенькую 4-фунтовую пулю. Но на этот раз такая предосторожность оказалась излишней. Все обошлось тихо и благопристойно. 4 шлюпки без шума подошли к Амелии, которая, вероятно, из учтивости спустила и свою шлюпку. Эти 5 шлюпок работали весьма проворно, и к 2 часам утра весь груз с юной Амелией был перевезен на сушу. Капитан юной Амелии так любил порядок, что в ту же ночь разделил прибыль между экипажем. Каждый матрос получил по 100 тосканских ливров, то есть около 80 франков. Но на этом экспедиция не закончилась. Взяли курс на Сардинию. Надо было снова нагрузить разгруженное судно. Вторая операция сошла так же удачно, как и первая. Юной Амелии, видимо, везло. Новый груз предназначался для герцогства Лукского. Он почти весь состоял из гаванских сигар, хереса и малаги. Тут случилось недоразумение с таможней, этим извечным врагом капитана юной Амелии. Один стражник остался на месте, 2 матросов было ранено. Одним из этих 2 матросов был Дантес. Пуля, не задев кости, пробила ему левое плечо. Дантес был доволен этой стычкой и почти рад полученной ране. Этот суровый урок показал ему, как он умеет смотреть в лицо опасности и переносить страдания. Опасность он встретил с улыбкой, а, получив рану, сказал, подобно греческому философу: «Боль, ты не зло». При том же он видел смертельно раненого стражника, и от того ли, что он разгорячился во время стычки, или от того, что чувства его притупились, но это зрелище не смутило его. Дантес уже ступил на тот путь, по которому намеревался идти, и шел прямо к намеченной цели. Сердце его превращалось в камень. Увидев, что Дантес упал замертво, Джакопо бросился к нему, поднял его и потом заботливо ухаживал за ним. Итак, если свет не так добр, как думал доктор Панглос, то и не так зол, как казалось Дантесу, раз этот матрос, который ничего не мог ожидать от товарища, кроме доли прибыли в случае его смерти, так огорчался, полагая, что он умер. К счастью, как мы уже сказали, Эдмон был только ранен. С помощью целебных трав, которые сардинские старухи собирали в таинственные им одним ведомые дни и часы, а потом продавали контрабандистам, рана скоро зажила. Тогда Эдмон решил испытать Джакопо. Он предложил ему в благодарность за его усердие свою долю прибыли. Но Джакопо отверг ее с негодованием. Уважение и преданность, которыми Джакопо с первого же взгляда проникся к Эдмону, привели к тому, что и Эдмон почувствовал к Джакопо некоторую привязанность. Но Джакопо большего и не требовал. Он инстинктивно чувствовал, что Эдмон создан для более высокого положения, чем то, которое он занимает, хотя Эдмон старался ничем не выдавать своего превосходства. И добрый малый вполне довольствовался тем, что Эдмон снисходил к нему.